Глава 19. Дэниэль. «Давай!» — подначиваю я, пока мы вместе делаем приседания с гантелями. «Еще два подхода!» «Я больше не могу!» — жалуется София, ее ноги начинают трястись. «Не смей сдаваться!» — предупреждаю я. Она продолжает и заканчивает подход, назвав меня вонючей потаскушкой. «О, боже мой!» — доносится до нас писк со стороны главного входа в спортзал. «Это они!» Две юные блондинки подбегают к нам, на них надеты лишь крошечные шортики и такие же топики. «Боже, боже, боже!» — верещит одна из них. «Вам помочь?» — спрашивает Софи, раздраженно поднимая бровь. Она уже знает, зачем они сюда пришли. «Ого, вау! Мы просто хотели поздороваться!» — отвечает вторая, оглядывая Софи с головы до ног. «Вы же что-то типа знаменитости здесь?» «Хорошо», — говорю я, окидывая взглядом помещение и пытаясь найти самый легкий способ сбежать. «Черт возьми!» — визжит первая девушка, истерично оглядываясь по сторонам. «Миллер и Тэнк тоже здесь? Вы можете, типа, познакомить нас с ними?» «Нет», — быстро отвечает Софи, презрительно посмотрев на обеих девчонок. «И хорошего дня, дамы!» — прерывая ее я прежде, чем она бы смогла сказать, что думает на самом деле. Пока. Они отходят, чтобы мы могли пройти мимо. Мы берем наши вещи и быстро выходим за дверь. Эта хрень начинает серьезно раздражать, ворчит Софи, пока мы набираем темп, чтобы закончить тренировку пробежкой. Знаю, отвечаю я. Становится только хуже, но популярность драконов — это полностью наша вина. Ну, знаешь, помимо того факта, что они необычайно талантливые и непобедимые. Просто бесит. Никогда не знаешь, хотят ли они просто поздороваться или же украсть их. Боже, что за маленькие шлюхи!» — шипит она, испуская раздраженный вздох. «И не говори. Одна девчонка на прошлой неделе сказала мне, что я якобы не могу дать своему парню то, что ему нужно, и он не будет доволен, пока у него не будет настоящей женщины, как она. Я-то знаю, что это все херня». «Потому что уж я слышала, чем вы занимались сегодня ночью, и этот парень точно доволен», — услужливо говорит Софи. «Я не могу сдержать смех, пока мы продолжаем бежать в сторону дома». «Есть планы?» — спрашиваю я, наконец отдышавшись. «Ну, парни допоздна будут на тренировке, так что у нас есть целый вечер для себя», — предлагает она. «Отлично. Через 10 минут мы добираемся до дома и чуть не деремся за право помыться первой». Это означает, что я сижу в своей спальне в ожидании очереди. Я слышу звонок своего телефона из кухни и бегу по коридору, бешено заворачиваю за угол кухни и улыбаюсь, увидев имя Миллера на экране. Я хватаю телефон и быстро жму на кнопку «Ответить». «Привет. Разве ты не должен быть на льду?» — спрашиваю я. «Да, мы как раз начинаем», — отвечает он. «Но я должен тебе кое-что сказать». «Хорошо, я слушаю». Мне только что позвонила офицер Сэмюэльс. Обвинение в нападении снято. С моих плеч словно камень упал. Я даже не могу объяснить, насколько счастливой и облегченной себя чувствую, понимая, что будущее Миллера не пострадает от моей тупости. Вау, это же потрясающе! Да, она сказала, что у Брэда почти не было основы для обвинений, особенно когда судья зачитал твое заявление. Еще она сказала, что запрет на приближение официально вступает в силу сегодня. В течение следующих нескольких месяцев брата будут таскать по судам. Я киваю, хотя она не может этого видеть. Похоже, это лучшее, на что мы могли надеяться. Да, но он заслуживает сесть за решетку, ворчит Миллер. Не могу с этим поспорить, усмехаюсь я. Ты занята сегодня? София и я устроим девчачий вечер, если она когда-нибудь выйдет из душа. Хорошо, детка, будь осторожна. «Нас зовет тренер, я зайду после тренировки», — говорит он. «Хорошо, увидимся позже», — отвечаю я. Миллер кладет трубку, а я направляюсь в ванную. Я зашла в комнату вовремя, Софи как раз оборачивала полотенце вокруг тела. «Как раз вовремя», — смеется она, вторя моим мыслям. «Тебе почти удалось увидеть мою сексуальную задницу». «Как будто я не видела ее до этого», — улыбаюсь я, словно мы вдвоем постоянно бегаем по дому голышом. «Хорошо подмечено». Я включаю воду, а Софи наконец-то выходит за дверь. Стою под горячей струей воды, вода стекает по спине, и я поднимаю голову, чтобы умыться. Я изо всех сил стараюсь закончить быстро, но, учитывая то, что я мою волосы, брею ноги и успеваю спеть пару песен, уверена, что пробыла в душе не менее получаса. Завернувшись в полотенце, я выхожу за дверь, столкнувшись с Джаредом по пути. «Куда это вы собрались?» — спрашивает он, когда Софи выходит из своей комнаты в нижнем белье и подходит ко мне. «Вечеринка!» — напевает она. «О, можно мне с вами?» — восторженно спрашивает он. «Мы с вами уже целую вечность никуда не ходили вместе». «Конечно», — отвечаю я. «Ура!» — улыбнувшись, он исчезает в своей комнате. Я роняю полотенце и надеваю стринги и лифчик из одного комплекта, который, так уж получилось, нравится Миллеру. «Черт, очень секси», — говорит Джаред, появившись в моей комнате. «Знаю», — ухмыльнулась я. Я поворачиваюсь к шкафу и начинаю копаться в нем, пока не нахожу одно из своих маленьких черных платьев. Идеально для вечера. Я натягиваю платье и начинаю искать расческу. «Что думаешь?» — спрашивает Софи, вытащив обтягивающее красное платье из моего шкафа и приложив к своему телу. «Потрясающе!» — говорю я. Она расстегивает молнию и натягивает платье на себя, покрутившись для нас. И хоть я видела ее в этом платье уже миллион раз, я чуть не роняю челюсть на пол. Джаред убегает в свою комнату, чтобы переодеться, пока София и я занимаем ванную, выложив на столешницу наши фены, утюжки, плойки и косметику. Джаред выбирает подходящий плейлист, и очень скоро весь дом сотрясают басы. Сам он появляется в дверях с тремя бокалами вина и удобно устраивается между нами, после чего мы начинаем укладывать его волосы. Я улыбаюсь друзьям в зеркало, получив от них улыбку в ответ. Этот момент идеален. Ничего на свете не может сравниться с тем, насколько хороша моя жизнь в этот момент. У меня удивительные друзья, парень, которого я люблю и который любит меня. Спустя час мы наконец-то готовы выходить. Мы открываем входную дверь и выходим на свежий воздух. С урчащими животами направляемся в ближайший ресторан, заказываем что-то быстрое и легкое и выходим, как только можем. В конце концов, приезжаем в клуб, и после бесконечного ожидания в очереди нас пускают внутрь. Проходим прямо к бару и заказываем пашоту, выпиваем их одновременно, и, взяв по бокалу шампанского, спешим на танцпол. Мы счастливо танцуем под музыку, пока Джаред делает все возможное, чтобы отпугивать подходящих к нам парней. Хотя их интерес мне льстил, я принадлежала только одному. Я достаю телефон, чтобы написать Миллеру пьяное сообщение о том, как я люблю его, и друзья делают то же самое. Мы похихикали вместе, благополучно пройдя стадию на веселе и остановившись на стадии пьяное. Протанцевав еще час, мы едем домой. Миллер присылает мне сообщение, он скоро приедет. Я улыбаюсь и начинаю планировать сексуальную атаку. Осознав, что проговариваю все свои планы вслух, я смеюсь. Зайдя в дом, я сразу шагаю в свою комнату, по пути скидывая каблуки. Бросая взгляд на телефон, Миллер уже скоро должен прийти. Я снимаю с себя платье и красиво укладываюсь на кровать, чтобы он мог сразу увидеть все, как только войдет в комнату. «Вставай!» — кричит Миллер с ужасающей срочностью. Я с удивлением просыпаюсь, его большие руки берут меня в охапку и притягивают к сильной груди. Я лихорадочно оглядываюсь, пытаясь понять, какого хрена происходит. Глубоко втянув воздух, я сразу об этом жалею, когда легкие обжигает дым. Какого черта? Я через темноте вижу языки пламени, облизывающие стену. Твою мать, дом горит! Миллер крепко прижимает меня к себе и выбегает из комнаты. Он бежит по коридору и пинает дверь в комнату Джареда. «Вставай!» — кричит он. «Здесь пожар! Вытащи Софи!» Джаред сразу же принимается за дело, выбежав из комнаты, и несется в другой конец коридора, в комнату Софи. Миллер бросается по коридору, откуда виднеются красные и оранжевые сполохи, окруженные сизым дымом. Он забегает в гостиную, и я шокированно кричу, увидев душераздирающую картину. «Огонь пожирает весь наш дом!» Пламя повсюду, гостиная полностью в огне. Пока Миллер бежит к входной двери, я оглядываю через его плечо и вижу, что огонь уже перекинулся на кухню и очень скоро перейдет и на столовую. Осознание того, насколько близки мы были к смерти, бьет меня прямо в грудь. Моя спальня прилегает к противоположной от столовой стене. Судя по тому, как быстро распространяется огонь, у меня было немного времени. Я покрепче хватаюсь за шею Миллера и продолжаю наблюдать за разрушениями. Миллер бежит через открытую дверь в холодный ночной воздух и падает на траву. Я тревожно смотрю на дверь, пытаясь увидеть Джареда и Софи. Моя голова кружится. Алкоголь все еще течет по моим венам. Буквально через секунду я могу успокоиться. Джаред выбегает за дверь, крепко держа Софи за руку. Они падают рядом с нами на влажную траву. «Вы в порядке?» — в панике спрашивает Миллер, не отрывая глаз от меня. «Да, кажется, да», — отвечаю я, в горле немного першит. Должно быть, я немного дышала дымом до того, как он пришел. Софи и Джаред тоже отвечают на его вопрос, и меня окатывает волной облегчения, когда они говорят, что с ними все хорошо. Переднее окно взрывается. Огонь хочет забрать за собой все. Я слышу далекие звуки сирен за несколько улиц и, оторвав глаза от дома, смотрю на Миллера, который ходит из стороны в сторону. «Ты вызвал пожарных?» «Да». Обернувшись ко мне, он хмурится. «Я позвонил им, когда подъезжал. Заметил дым издалека, но не думал, что это ваш дом». Он отходит к своему внедорожнику. Я уже хочу попросить его остаться, когда он берет с заднего сиденья свою толстовку и возвращается, усаживаясь рядом на траву. «Ты знаешь, мне нравится, когда ты разгуливаешь в одном нижнем белье, но я не хочу, чтобы весь мир увидел то, что принадлежит мне», — бормочет он и передает мне кофту. Я смотрю на свое тело. На мне и правда только стринги и бюстгальтер. Я улыбаюсь Миллеру. «Я хотела тебя удивить», — объясняю я. Но, похоже, уснула. «Считаешь, что я ужасно удивлен». Забрав толстовку из моих трясущихся рук, он натягивает ее на меня как раз в тот момент, когда подъезжают пожарные. Я засовываю руки в большие рукава и с удивлением наблюдаю, как пожарные берут контроль над ситуацией. Миллер ставит меня на ноги, и край его кофты скрывает мою талию и задницу, болтаясь на уровне колен. Один из пожарных гонит нас подальше от дома, пока остальные вытаскивают шланги, пытаясь потушить пожар. Полиция приезжает несколькими секундами позже и сразу принимается за работу. Они опечатывают территорию, отгоняя любопытных соседей, отправляя нас в карету скорой помощи, которую я не замечала до этого. Пока нас осматривают, Миллер говорит с полицейскими. Они берут показания у каждого из нас. Сведения оказались довольно скудными, все мы спали. Тэнк появляется через несколько минут, чтобы проверить Софи. Эштон приезжает почти сразу после него. После, казалось, целой вечности пожар наконец-то потушили. Миллер и Джаред говорят с главным пожарным, который советует нам уехать. Я подслушиваю их разговор. В доме почти ничего не осталось, и нас не пустят туда до завтрашнего дня. Они останутся на месте, чтобы понять причину пожара. Убедившись, что Соф и Джареду есть где переночевать, Миллер усаживает меня во внедорожник, занимает водительское сиденье, заводит двигатель и берет меня за руку. «Ты точно в порядке?» — спрашивает он. Его первичный шок начинает сходить на нет. «Да», — отвечаю я с натянутой улыбкой, «мое сердце болит за потерянный дом. Я буду в порядке, просто немного в шоке». «Окей», — тихо произносит он и жмет на педаль газа. Мы недолго едем в тишине, и я бросаю взгляд на него. «Что не так?» — спрашиваю я, заметив нахмуренные брови на его красивом лице. Миллер глубоко вздыхает и смотрит на меня. «Это было ужасно, детка». Он сжимает мою руку. «Когда я увидел огонь и дым, я подумал, что потерял тебя». «Все в порядке, я в порядке». «Знаю, детка, просто с тобой в последнее время случается слишком много плохого», — вздыхает он. «Да уж», — шепчу я, опустив глаза на свои бедра. «Можешь завернуть меня в пупырчатую пленку, если хочешь». «Не думай, что я этого не сделаю», — улыбается он. Приехав к нему домой, мы быстро принимаем вместе душ, смывая с себя запах дыма и гаря. «Спасибо», — говорю я ему, когда его руки обнимают меня. «Ты уже дважды меня спас». Он смотрит на меня с обожанием и прижимается губами к моим. «Нет ничего, чего бы я не сделал ради тебя, Дэнни». «Знаю», — отвечаю я. «Я люблю тебя». «Я тоже тебя люблю». Миллер снова целует меня в губы. «Пойдем в кровать. Я ужасно устал и готов поспорить, что ты тоже». Я киваю, и он дарит мне теплую улыбку, которая растапливает мое сердце. Вытянув меня из-под теплых струй воды, он заворачивает меня в полотенце и несет в кровать. Миллер достает из комода футболку и протягивает ее мне, но я качаю головой и снова надеваю его толстовку. Мы залезаем в постель, и Миллер обнимает меня сзади. Я глубоко засыпаю, уверенная. Неважно, насколько плохой будет казаться ситуация, я буду в порядке, пока этот парень рядом. Без сомнений, Миллер Кейн будет частью моей жизни до скончания времен. Я точно знаю, что я пойду к алтарю с ним, и он станет моим мужем. Его возьмут в НХЛ, а я буду рядом, поддерживая его изо всех сил. Он будет первым, кто поддержит в руках нашего ребенка, и тем, кого этот ребенок будет с обожанием называть папой. Он тот, кому будет принадлежать каждая частичка меня до самого конца.